Глава 29. Лиза подвязала живот платком и села за печатную машинку. Ребенок пинался с самого утра, не давая матери ни минуты покоя. «Шустрый будет, как его отец в детстве», — усмехнулась Джуди Блэквуд, заметив, как Лиза ерзает на месте. «До сих пор помню Исаю маленьким. Ох, и задавал он жару, Жульет. Никому спуску не давал. Скорей бы уже родить», — простонала Лиза. «Я с трудом перемещаюсь. Чувствую себя коровой». «Не выдумывай! Ты коров не видела. Тебе бы кушать побольше, а то ножки на спагетти похожи. Да и живот слишком большой для твоей конституции». С тех пор, как Лиза ушла из кофейни и взялась помогать миссис Блэквуд с четверговой газетой, у Джуди включился материнский инстинкт. Она полюбила Лизу всем сердцем и решила, что просто обязана передать ей свой жизненный опыт. Лиза не смела возражать. Она понимала, как для миссис Блэквуд это важно. Да и сама, честно сказать, была польщена всеобщим вниманием. «Какую новость ставим на первую полосу?» — спросила Лиза, перекатывая между пальцами огромную скрепку. «Ваша с Мелиссой свадьба, что же еще?» Джуди подперла бока руками, совсем как Жульет, когда гневалась. «Нет уж, вы меня не уговорите. Тем более наши свадьбы были слишком скромными, чтобы о них много писать. Достаточно простой заметки, скажем, на третьей странице. Ты когда-нибудь слышала, чтобы в бисби играли в один день сразу две свадьбы? Вот и я нет. Такое событие! Грех упускать возможность. Да и Мелисса обидится. Она, в отличие от тебя, очень хотела шумную вечеринку. Пусть получит хотя бы первую полосу, бедная девочка. А ты эгоистка, Лиззи». Джуди помахала рукой, пытаясь согнать Лизу со стула, но та и с места не сдвинулась. «Ладно, ваша взяла». Лиза вздохнула, положив руку на колыхающийся живот. «Только ради Мэла шерифа». Типография больше напоминала гараж слесаря, хотя и располагалась на втором этаже офисного здания. Правда, кроме одного кабинета, все остальные пустовали. Джуди завалила небольшую комнату бумагами и старыми газетами, что пройти от стола к окну становилось день ото дня все труднее. Ей пришла в голову гениальная, по ее мнению, мысль скупать самые крупные издания и копировать новости со всей страны. Для этого Джуди решила увеличить объем газеты, добавив четвертый лист. Лиза застучала по клавишам, сощурив глаза. Она вышла замуж 3 дня назад, но сильных изменений в своей жизни не почувствовала. Оно и неудивительно. Они с Исаей уже несколько месяцев жили вместе. Мелисса и Джейкоб уехали в свадебное путешествие. Правда, недалеко и ненадолго. Джейкоб не смог оставить участок без присмотра. На церемонии присутствовали только самые близкие. Приехала мать Джейкоба и прорыдала 3 часа кряду без остановки. Лиза очень надеялась, что от счастья. Жульет не отходила от Олдоса ни на шаг, потому что он с трудом перемещался в инвалидной коляске без посторонней помощи. Врачи запретили ему долгие прогулки, так что вне дома он ездил на кресле. Эммет прислал открытку с поздравлениями, а вот Калебу удалось приехать на свадьбу брата. Лизе он очень понравился. Копия Жульет в мужском исполнении. Мелисса купила шикарное свадебное платье, а вот Лиза с трудом подобрала подходящий наряд. С её-то огромным животом. Пришлось шить на заказ просторный сарафан чуть ниже колен и украсить его брошью. Дописав статью, она отдала лист бумаги Джуди на проверку. «Почему так коротко?» Брови миссис Блэквуд медленно поползли к переносице. «И ни слова про торжественный обед. Между прочим, в кофейне собрались все ваши друзья. А про подарки? Я еле дотащила 2 коробки с чайным сервизом от почтового отделения. Миссис Блэквуд, ну кому это интересно? Давайте лучше напишем о том, как Марта Лью получила должность директора школы, или о том, что Чет Мареш поставил фургон с хот-догами на площади, или про Тильду Кук. Она, между прочим, заняла 2-е место по штату в конкурсе лучших цветочных композиций. Это все пойдет на 2-ю страницу. Не путай меня, Лиззи. Я тут главный редактор». Открыв газету, Джуди Блэквуд возомнила себя Господом Богом. Сэм не раз жаловался Джеку, как сильно изменилась его жена, превратившись в деловую женщину. Но на самом деле он жутко ею гордился. Найти дело по душе в 60 лет не каждому под силу. «Может, она и невыносима, но я давненько не получал сумкой по голове», — смеялся Сэм, подтягивая холодный лимонад. «Не знаешь, что они туда накладывают? Лиза улыбнулась, вспомнив его слова, и посмотрела на наручные часы, подарок Исаии. «Скоро обеденный перерыв», — сказала она Джуди, которая предпочитала перекусывать прямо в офисе. «Исаия обещал присоединиться ко мне сегодня. Ему как раз нужно передать бумаги в контору. Обещаете, что не станете переписывать статью о свадьбе?» Не успела Джуди ответить, как дверь открылась, и в проеме появилась сначала голова Исаии, а потом и он сам. В руке он сжимал бумажный пакет. «Работа идет. Он растянул губы в улыбке и помахал рукой миссис Блэквуд. «Ты готова, дорогая?» «Только возьму сумочку». Лиза поднялась со стула, опираясь распухшими пальцами о стол, и вытянула губы трубочкой. Исайя поцеловал ее, придерживая под локоть. «Миссис Блэквуд, это вам от мамы». Он поставил пакет на край стола, единственное место, свободное от бумаг. «Запеканка по новому рецепту. Кстати, мама ворчала, что вы не приходите на обед». «Ага, старушке Жужу не с кем поболтать, стало быть». Джуди была польщена. Она в этом не призналась, но, думаю, так и есть. Исайя подмигнул миссис Блэквуд. «Передай ей, что вечером постараюсь заглянуть. Столько работы, что присесть некогда». Они вышли на улицу и перешли через дорогу. Городок потихоньку начал готовиться к Рождеству. В витрине супермаркета молодая девушка устанавливала фигуру оленя, рога которого были обмотаны гирляндами. «Не хочу рожать в рождественскую ночь». Лиза взяла мужа под руку. «Хочу провести это время с семьей. «Значит, так и будет. Осталось только согласовать это с малышом». Исайя засмеялся. Он-то знал, как часто Лиза жалуется, что ребенок ведет себя слишком активно в утробе матери. С таким хулиганом непросто договориться. «Как думаешь, кто у нас родится?» Она задавала этот вопрос каждый день. «Самый лучший ребенок на свете», — сказал Исайя, припоминая, отвечал ли он так уже раньше. «А ты как думаешь?» «Либо мальчик, либо очень крупная девочка». Лиза погладила себя по животу. «Как Жюльет?» «О, мама старается не ругать папу. Но чувствую, скоро она не сдержится. Сегодня он снова вычитал какой-то рецепт в газете и требует включить его в меню кофейни. Да уж, без работы ему очень скучно. Но капустная запеканка, которую он посоветовал, очень даже ничего». «Это та, после которой мистер Блэквуд не вылезал 2 дня из туалета?» Исайя помахал Сюзанне Дэвис, прогуливающейся по тротуару с коляской. «Ой, запеканка тут ни при чем. Джуди призналась, что он выпил несвежего молока. Только никому не говори, это секрет». Лиза вошла в кофейню и услышала такой родной звон маленького колокольчика. Буйство запахов напомнили о лучших временах, когда она проводила в этом уютном заведении каждый день. За столиками сидели посетители, наблюдая со стороны, как Жюльет спорит с Тильдой Кук. «Зрелище получше любой телепрограммы». «Эту рамку я купила у Клейпов». Тильда вертела в руках деревянную рамочку, украшенную по краям резным орнаментом. «Разве не прелесть? Обошлась так дешево, что грех было не взять. Что тебе не нравится? Ты еще из картинной галереи стащи подрамник», — парировала Жюльет, откровенно наслаждаясь тем, что отыскала повод для спора. «Второе место, Тильда. Я бы купила что-нибудь попроще. По штату, Жюльет». Кажется, Тильда обиделась, что ее заслугами пренебрегают. «Лиззи, Исайя, как я рада вас видеть. Как считаете, годится такое обрамление для моего диплома?» «Великолепно, миссис Кук», — ответил Исайя, сделав вид, что внимательно рассматривает вещицу. «Да, Тильда, возможно, в твоем магазине будет смотреться неплохо». Жюльет потеряла интерес к заботам подруги и быстро переключилась на детей, заключая Лизу в крепкие объятия. «Обед уже готов, так что вы вовремя». Лиза прошла на кухню, погладив по дороге барную столешницу и ощутив кончиками пальцев привычную прохладу. Джинджер домывала тарелки, складывая их ребрами на сушильную полку. «Как дела?» Лиза коснулась ее плеча. «О, привет, все отлично». Джинджер махнула рукой, и капельки воды разлетелись в стороны. «Миссис Банкале сегодня прочитала мне лекцию о вреде курения. Застукалась с сигаретой на заднем дворе. И почему она не пошла работать учительницей?» Джи засмеялась так легко и искренне, что у Лизы потеплело на душе. Она с радостью уступила этой девушке свое место. Поступок, который совершила Джинджер ради Олдоса, сблизил ее со всеми в городе. И когда живот у Лизы начал расти, на семейном совете было принято решение, что пора подыскивать замену. Насчет кандидатуры вопрос даже не стоял. Жюльет хотела видеть в кофейне только одного человека. «Потому что наша Жюльет слишком сильно любит детей, а на них нельзя так громко кричать», — ответила Лиза. «Я рада, что ты здесь. Спасибо». Обе прекрасно поняли, о чем идет речь. Для Джинджер важно было стать частью общества, которое ее не принимало. Причиной такого отношения в большей мере стала ее семья, а отношения юной красавицы с мужчинами — это уже следствие. По крайней мере, теперь в этом активно убеждала всех Жюльет. «Хорошая девочка, которая сбилась с пути», — так она говорила каждому, кто видел Джинджер за барной стойкой. Теперь у нее все иначе. Съехав от родителей, она поселилась в комнатке над кофейней. Разве не замечательно? Дакота стала часто проведывать дочь и успела обзавестись подругами, которых у нее отродясь не было. Даже Дерек набрался смелости и то и дело заглядывал, рассчитывая разжиться чем-нибудь вкусненьким. Но мамаша Жу его быстро отвадила. Дик Спенсер не заходил ни разу. Лиза оставила Джинджер и вышла в зал. Теперь она обедает за столиком, как и другие посетители. Гораздо удобнее, чем перекусывать, сидя на коробке в кухне. Но не так романтично. Исайя сам принес поднос и ловко его разгрузил. К ним присоединился Джек. «Жюльет пригласила меня к вам на Рождество», — радостно сообщил он. «Как и каждый год, Джек», — ответил Исайя, ставя перед Лизой тарелку, полную вкуснейшего жаркого. «Не помню праздника, который бы мы провели без тебя. Но теперь эта семья увеличилась вдвое. Сначала вы были маленькими и едва могли дотерпеть до середины ужина. Потом Олдес и Жюльет остались вдвоем, и я приходил, чтобы составить компанию. Вы часть нашей семьи, Джек», — Лиза посмотрела в прозрачные добрые глаза. «Я категорически против праздновать без вас. Открою вам маленький секрет». Исайя заговорщицки заслонил рот и наклонился к Джеку. Лиза собралась рожать в рождественскую ночь, так что ее самой, возможно, не будет. «Неправда!» Лиза толкнула его в плечо и выпятила нижнюю губу. «Я рассчитываю не портить своим близким праздник». «О, в родильном отделении мы никогда не праздновали Рождество». Джека, кажется, нисколько не смутила такая перспектива. «Только представь, родился наш внук, мы все смотрим на него через стекло и с ума сходим от счастья. Лучший подарок, Лиза. Мы, старики, о большем и мечтать не можем». «О чем вы так оживленно беседуете?» Жюльет села напротив Джека. «Думаем, где праздновать Рождество», — на полном серьезе ответил Исайя. «Что за глупости, конечно, у нас?» Жюльет удивленно приподняла брови. «Я не собираюсь таскать коляску с твоим отцом. После операции он поправился еще больше», —